царица Карии, в древности считавшаяся образцом супружеской любви и преданности. Домоседам, не посещающим мужские сборища, этот язык покажется без сомнения дерзким и невероятно грубым. Но люди, знакомые со светом, знают, что такие выражения в нем приняты. Красивые и милые женщины, а порой и самые почтенные матроны, служат мишенью для не менее позорных и непристойных выпадов, если у них есть враг и даже если его нет, так как иные часто сплетничают или, лучше сказать, оскорбляют и бесчестят людей во всеуслышание лишь для того, чтобы казаться остроумными и развязными. Дон Луис с детства привык к тому, что при нем никто не вел себя дерзко и не произносил слов, которые могли бы рассердить его. Он рос окруженный слугами, родственниками и людьми, которые зависели от его отца и прислушивались ко всем его желаниям. Позднее в семинарии ему, как племяннику настоятеля, обладавшему к тому же многими достоинствами, никогда не противоречили, считались с ним и заискивали перед ним. Вот почему Дон Луис был поражен словно ударом молнии, слышав, как дерзкий граф порочит и втаптывает в грязь честь женщины, которую он, Луис, боготворит. Но как защитить ее? Хотя он не был ни мужем, ни братом, ни родственником Пипиты, он мог вступиться за нее как кабальеро. Но он ясно представил себе, какой это вызовет скандал в казино, где ни у одного из присутствующих не нашлось и слова в защиту молодой вдовы. Напротив, все смеялись, довольные остроумием графа. Мог ли он, почти уже священник, открыто высказать свое негодование, рискуя ссорой с этим наглецом? Дон Луис решил было смолчать и уйти, но, подчиняясь велению сердца и самовольно присваивая себе право, которого ему не давали ни его молодые годы, ни его лицо, покрытое лишь первым пушком, ни его пребывание в казино, красноречиво выступил против злословия и с христианской независимостью суровым тоном указал графу на низость его поступка. Это был глас вопиющего в пустыне. На его поучение граф ответил насмешками и непристойностями. И несмотря на то, что Дон Луис был сыном местного кассика, люди, среди которых было много приезжих, стали на сторону насмешника. Даже Курито, этот слабовольный бездельник, хотя и не смеялся, но не вступился за своего друга. И Дон Луис, осмеянный и уничтоженный, покинул казино среди шумного веселья. «Только этого мне не доставало», — пробормотал сквозь зубы Дон Луис, придя домой и снова очутившись у себя в комнате, взбешенный издевательствами, которые он, впрочем, сильно преувеличивал и считал невыносимыми. Подавленный и обескураженный, он бросился в кресло, и рой мыслей закружился в его голове. Кровь отца, кипевшая в его жилах, возбуждала гнев и толкала его отказаться от духовной карьеры. Как с самого начала советовали ему в городке, чтобы затем проучить по заслугам сеньора графа. Но тогда все будущее, которое он создал в своем воображении, немедленно рухнет. Перед ним вставали образы настоятеля, отрекающегося от него, папы, приславшего диспенсацию на получение сана ранее положенного возраста, прилата епархии, поддержавшего ходатайство Дона Луиса со ссылкой на его испытанную добродетель, отличную подготовку и твердость призвания. Все суровыми обвинителями вставали перед его мысленным взором. Диспенсация — разрешение Папы Римского сделать исключение из каких-либо церковных постановлений или правил. Затем он вспомнил шутливое утверждение отца о необходимости дополнять меры убеждения другими мерами, как этому учили святой апостол Иаков, средневековые епископы, Дон Иньего де Лойола и прочие. И шутка отца уже не казалась ему такой нелепой, как прежде. Да, он почти раскаивался в том, что не пошел сегодня по этому пути. Ему припомнился также обычай некоего правоверного богослова, современной знаменитости, персидского философа, о котором упоминалось в одной из последних книг о Персии. Обычай его состоял в том, чтобы сурово бронить учеников и слушателей, когда они смеялись во время уроков или не понимали их. Если же этого было недостаточно, философ спускался с кафедры и мечом расправлялся с виновными.